«Да никто не знает», — сообщил гоблин, который до этого предпочитал отмалчиваться, опередив уже открывшего рот вроде как льва. «У всех, по этому поводу, есть свое мнение, но как оно на самом деле никому не известно, все просто пользуются поляной и все. Так-то хмырь прав, что это за поляны, как они появились и где они находятся не знает никто из тех, с кем мы знакомы», — поддержал гоблина старший человек, тот, что со странным автоматом. «И что, никто не пытался узнать?» — удивилась Микиада. «Почему же не пытался? Очень даже пытался. У нас так ученые всех своими заданиями по поиску и изучению этих полян уже задолбали», — усмехнулся мужчина. «Только вот из тех, кто задание брал, никто так ни одну поляну и не нашел, а те, кто знает, как сюда попасть, эти задания не берут. Зона не любит тех, кто предает ее доверие. Великий лес всегда умел хранить свои тайны и не любит тех, кто про них много болтает», — согласно покивал излишне ушастый эльф. «Так что сюда могут попасть далеко не все. На самом деле, это не обязательно должна быть поляна», — неожиданно сообщил черный человек, внимательно рассматривая получившуюся палочку, а убедившись, что она именно такая, как ему нужно, он отложил ее в сторону и взял в руки следующую ветку. «Это может быть пещера, участок песчаного пляжа или какая-нибудь постройка. Главное, что там всегда есть живой огонь. Постройки тоже могут быть», — немного удивилась Микиада, которая пыталась найти общие моменты в том, как выглядит подобное место. «Могут», — подтвердил человек в лохматой одежде. «И не только заброшенные», — добавил гоблин, беря в руки одну из палочек с нанизанным на нее мясом. Остальные тоже принялись разбирать поджарившееся мясо, всунув ей в руки одну порцию. Мясо оказалось ароматным и вкусным, так что некоторое время все молча жевали, не отвлекаясь на разговоры. Но Микиаде было слишком любопытно, и она все же не смогла удержаться от вопроса. «А что значит не только заброшенные?» — поинтересовалась она, ненадолго оторвавшись от своей порции. «То и значит, что есть и вполне себе работающие постройки, вроде таверны «Темная сторона», ресторанчика «Мицуи», книжного кафе, бара «Услада», «Сталкера» и прочих мест, в которых можно отдохнуть, поесть и поговорить с разными интересными разумными», — дал ответ гоблин, откладывая опустевшую палочку и беря в руки следующую порцию мяса. Ел гоблин довольно быстро, так что мясо у него уже заканчивалось, взятая в руки палочка с мясом была последней, и теперь он начал посматривать на порции других участников посиделок, что было тут же замечено, и народ принялся забирать от костра свою еду и пододвигать поближе к себе. Микиада их понимала, так как мясо оказалось вкусным и, несмотря на его сытность, казалось, что есть ты его можешь бесконечно. Вот только ей нужна была информация, поэтому она хоть и поколебалась, но все же протянула гоблину две своих порции. Тот в ответ благодарно кивнул и не стал отказываться от угощения. Некоторые из этих мест предназначены для встреч вполне конкретных категорий разумных. Например, та же таверна «Темная сторона» является местом встречи тех, кого в некоторых мирах называют «темными властелинами». Благодарность гоблина выразилась в том числе и в том, что он продолжил свой ответ, начав более подробно отвечать на него. «Это различные правители, которых в большинстве источников информации называют злодеями, обвиняя их во всевозможных преступлениях и грехах. Многие из них действительно те еще кадры, стремящиеся к власти просто потому, что им эта власть нравится, но некоторые оказываются в их рядах волей случая или по собственной глупости. Да ладно тебе, большинство из них действительно те еще мрази, просто некоторым не удалось как следует развернуться, вот и кажутся не такими уж и плохими, на фоне своих более удачливых коллег по опасному бизнесу», — усмехнулся неправильный эльф. Этот разумный ел мясо с таким видом, как будто находился не на находящейся неизвестно где поляне, а за столом в высшем свете. Правда, Микиада про этот самый высший свет ничего не знала, ведь в это время аристократы еще не выродились в непонятно что и оставались воинским сословием, так что и манеры у них были намного более простыми. Но вот само поведение этого мужчины бросалось в глаза, особенно на фоне того, как себя держали другие участники посиделок. Так, вместо того, чтобы снимать куски мяса целиком, ухватив зубами, как это делал гоблин, или откусывать, как это делали люди, неправильный эльф достал откуда-то металлическую тарелку и снял на нее мясо с палочки, а теперь, придерживая вилкой, отрезал небольшим ножом небольшие кусочки мяса, которые и отправлял себе в рот той самой вилкой. Новая информация, как и в этом случае, часто оказывалась бесполезной на данный момент, но Микиада все равно старательно все запоминала, ведь мало ли, как оно в будущем сложится. Впрочем, хоть она и не узнала, что же это за аномалия такая, поляна с костром, но кое-что полезное она из рассказа все же почерпнула. Поляны могли принимать самые разные образы, в том числе и как здание со своим персоналом, а места перехода на них всегда были связаны с какой-нибудь аномалией. Так, неправильный эльф был жителем некоего великого леса, в котором водилось множество самых разных магических животных, монстров и чудовищ, и чем глубже в лес, тем сильнее и опаснее существа там обитали. Чем-то этот лес был похож на подземелье, только размещался он на поверхности, а не под землей, и не разделялся на этажи. Но кроме различных существ в этом лесу было и несколько аномалий, одна из которых называлась лесными тропами. Эта аномалия позволяла добираться из одной точки великого леса в другую и даже пересекать его из конца в конец значительно быстрее, чем если идти по поверхности. К тому же, почти все такие тропы были безопасными и только на некоторых можно было встретить обитавших там хранителей. И вот именно с таких троп и можно было, если правильно свернуть в нужный момент, попасть на одну из полян. А вот люди с автоматами, называвшие себя сталкерами, пришли сюда из некой зоны. Чем эта зона была, никто из них не знал, но следы, которые иногда находили ходившие по зоне сталкеры, указывали на то, что она появилась вследствие какого-то неудачного эксперимента. Правда, некоторые ученые считают, что эксперимент-то как раз был удачный, это просто они не в состоянии понять, чего же экспериментаторы пытались достичь. По рассказам этих двух сталкеров получалось, что в зоне обитали различные мутировавшие существа и она вся была покрыта самыми разными аномалиями. По описанию получалось что-то вроде 12 этажа и ниже, ведь по описаниям она узнала и огненную аномалию, и молниевую, и разрывающую на куски, и многие другие. И вот как раз через один из типов этих аномалий можно было попасть на поляны. Только найти их было сложно и не всем дано, из-за чего среди сталкеров даже ходило убеждение, что они не существуют постоянно, а зона их формирует специально для конкретного сталкера. Черный человек, обряженный в странную одежду из отдельных лент, был жителем свободного города Бонга, который располагался на западной окраине красных джунглей. Джунгли, как Микиада поняла, были похожими на обычный лес, только более густой и с очень развитым подлеском, ну и сами деревья были намного выше. Что-то такое она вроде бы слышала от одного из рассказчиков у себя дома, но это было так давно, что уже не было уверенности. Вроде бы подобные леса росли где-то далеко на юге и там действительно жили черные люди. Понятно, что растительность в этих джунглях была обычного цвета, зеленая, а красными их называли из-за того, что раньше на их месте находилось какое-то древнее царство, которое было уничтожено в результате непонятного катаклизма. В лесу и сейчас можно было найти древние руины, которые давным-давно бы уже разграбили, но обитавшие в джунглях монстры делали это занятие очень рискованным. Но несмотря на опасность, все равно находились желающие рискнуть, особенно после того, как очередной ходок, или группа ходоков, приносила из джунглей богатую добычу, благодаря продаже которой мог больше не работать. Вот только кроме монстров, с которыми хотя бы можно было сражаться, вокруг руины в них самих было полным-полно различных магических ловушек, которые функционировали и по сей день, а в самих джунглях можно было наткнуться на аномалии, через одну из которых, если знать как, и можно было попасть на поляны. Кстати, гоблин ее удивил. Она-то думала, что он из подземелья, но оказалось, что он из какой-то другой колонии, но уже давно живет на одной из полян, где у него был свой ресторанчик. Нравилось ему слушать рассказы заходивших к нему путешественников, угощать их вкусными блюдами, а потом отправляться самому в путешествие, чтобы посмотреть на то, о чем он услышал, а заодно разжиться новыми рецептами готовки. Ну и какой артефакт прихватить или просто понравившуюся безделушку. Он и ее пригласил заходить в его ресторанчик у дороги, пообещав угостить такими блюдами, которые она еще не пробовала. Правда, была с этим одна проблема, она ведь даже не знала, как сюда попала, что уж говорить о том, чтобы попасть на какую-то конкретную поляну. Но так как гоблин не ставил никаких сроков, а просто предлагал зайти как-нибудь, то она по этому поводу не стала переживать. Нет, понятное дело, что она попыталась узнать, как можно попасть на какую-то конкретную поляну, но получила ответ, что этому можно научиться только самостоятельно. Поэтому Микиада решила оставить все как есть и не забивать себе голову всякими глупостями. В конце концов, ее путь был путем темных троп, так что возможно она действительно сама в этом разберется, а если нет, то у нее был Бер. Ну а в крайнем случае она могла попросить помощи непосредственно у подземелья. Она была уверена, что то не откажет в просьбе открыть ей нужный путь. Правда, она бы предпочла обойтись без этого, так как привлекать к себе лишнее внимание такой сущности желания не было, оно и так частенько на нее посматривало, но если это будет единственным выходом, то почему бы и нет. Сама Микиада тоже рассказала, откуда она попала на поляну, правда без подробностей, но даже так это вызвало заметный интерес у слушателей, так как в их мирах и мирах, посещенных ими во время странствий, подземелий не было, кроме гоблина, который явно про нечто подобное знает. Ну а так как она честно призналась, что про это подземелье и сама толком мало что знает, а уж аномалии только в этом конкретном подземелье и видела, то на гоблина все и насели, принявшись его расспрашивать, ведь остальные тоже заметили его спокойную реакцию на ее рассказ. Тот, правда, отговорился, что что-то такое слышал, но не помнит, давно это, мол, было, так что поспрашивает у своих, может, кто что-нибудь знает. Посидев со своими новыми знакомыми несколько кликов, Микиада решила попробовать вернуться, благо ей пояснили, что если сюда пришла, то назад завсегда вернешься. Поэтому девушка попрощалась со всеми, получила в ответ по подарку от каждого, который ссыпала в ранец, и шагнула в окружающий поляну черный туман. Правда, если поначалу идти было довольно просто, достаточно было просто удаляться от света костра, то вот потом пришлось немного поплутать. Но в результате она все же как-то незаметно для себя вышла обратно на 16-м этаже подземелья, где снова увидела смотрящего на нее своими зелеными светящимися глазами существо, которое, увидев, что его заметили, снова бесшумно сбежало, растворившись в окружающей тьме. Снова не ощутив с его стороны никакой угрозы, Микиада пожала плечами, огляделась, пытаясь сориентироваться, потом махнула рукой и пошла, ведомая своим чутьем. В конце концов, она всегда могла найти правильный путь, а сейчас ей нужно было к лифту, куда она и направилась. Вскоре она оказалась на границе двух зон, той, что была с домами, уходившими куда-то ввысь, куда ее зрение не доставало, и более привычными домами-инсулами от 5 до 10 этажей. И вот, пересекая эту границу, она вдруг почувствовала, что перемещается с одного этажа на другой. Это заставило ее остановиться и перепроверить ощущения, ведь тут не было никакой лестницы, а она просто шла по улице. Но нет, переходя из одной части города в другую, она действительно переходила с одного этажа на другой. Было непонятно, почему она не почувствовала это, когда шла во внешнюю часть города. Возможно, это было связано с тем, что условия на обоих этажах были совершенно одинаковыми, но сейчас она точно могла ощутить момент перехода между этажами. Желая убедиться, Микиада нашла еще несколько переходов между двумя участками города, но везде она обнаруживала, что внешняя и внутренняя часть города находятся на разных этажах. Это было странно и необычно, и только напомнив себе выдолбленный ей в голову Бером урок, что в пещере возможно все, она сумела вернуть себе внутреннее спокойствие. Судя по всему, за время своего путешествия домой и обратно, она успела немного отвыкнуть от того, что в каждое новое место в этом подземелье нужно входить, как в неизвестность, потому что ожидать можно было чего угодно, и даже предвидение не всегда помогает. Впрочем, никакой угрозы эта странность не несла, так что Микиада отправилась дальше, желая уже выбраться отсюда. Ведь хоть она и могла выдерживать ощущение присутствия подземелья, но для этого ей все же приходилось немного напрягаться. И если вначале на это можно было не обращать внимания, то сейчас она чувствовала, что это начало ее утомлять, не физически, но морально и умственно. Так что ей хотелось уже выбраться отсюда и отдохнуть. А еще она хотела посмотреть на свои подарки. Нет, так-то она видела, что более молодой сталкер подарил ей какую-то небольшую книжку в потертой обложке, более старший небольшой складный нож, от которого шло ощущение как от странки, черный человек подарил выточенную им палочку, неправильный эльф кольцо, а гоблин прямоугольную пластину размером с ладонь, с одной стороны вроде как металлическую, а с другой стеклянную, но у нее не было времени все как следует рассмотреть и изучить. Так что она хотела добраться до безопасного места и все как следует проверить, а то мало ли, к какие сюрпризы могут преподнести эти подарки. Ведь даже отвыточенной при ней из обычной ветки палочки несло чем-то необычным. Что уж говорить обо всех остальных подарках. Мирапа вздохнула и откинулась на спинку стула. Она уже в который раз пыталась изучить доставшийся ей в виде добычи пеплос, но результат от этого не изменился. Это был божественный предмет. Вот только как-то не вязалась такая ткань с этим подземельем, да и никто раньше ничего подобного не находил. Об этом она узнала довольно быстро. Но ведь проблема была не только в самой ткани, для которой нужна была божественная нить, а такие можно было найти только в единичных подземельях, да и то в основном во время определенных праздников. Дело в том, что вытканные рисунки очень уж хорошо соответствовали специфике богини, а в подобные совпадения Мирапа не верила. При этом она видела, что хоть пеплос и был выполнен так, что было легко поверить в то, что его соткала богиня, но вот божественная энергия там принадлежала явно не ей. И это если забыть, что созданной богиней вещи нечего делать в этом подземелье. Вот только Мирапа не могла и поверить, что кто-то рискнул бы так пошутить, ведь для этого нужно было не только не побояться гнева богини, но и иметь возможность изготовить такую накидку, для чего заполучить божественные нити разных цветов и где-то найти станок, чтобы соткать нужную ткань. Но пеплос вот он, прямо перед ней, и к тому же от него веет не только привычной для всех местных предметов тьмой, но и природой, что вообще было нонсенсом, насколько она знала, ведь это не пересекающиеся силы. Ну разве что триединая могла бы что-то подобное сотворить, но вряд ли она стала бы тратить свое время на подобное. К тому же, все равно оставался вопрос того, как этот божественный артефакт оказался в этом подземелье, и ответа на этот вопрос не было. Часть 380. Дела весенние. Западная ветка. Аттракционы. Верфь. Ожидание. Наблюдая за начавшимся на базе ажиотажем, подземелье уже было не радо, что решило поместить в добычу свое новое изделие. А ведь на тот момент это казалось отличной идеей, позволяющей посмотреть, чего эта ткань, созданная на основе принесенной из своего путешествия Бером нити, на самом деле стоит. Нет, ну действительно, кто же мог подумать, что все с ума посходят, желая заполучить себе элемент одежды из этой ткани. Так какая одежда, они даже просто мотку нити были бы несказанно рады, как удалось узнать из подслушанных разговоров, не то что куску ткани. А ведь Бер притащил целую торбу этой нити, из-за чего оно и решило, что это не такая уж и редкость. А раз так, то и выбирая вариант использования, оно создало не просто кусок ткани, а большой отрез для пеплоса, еще и с тканым рисунком, подобрав подходящий мотив. Эллины ведь хоть и не стремились рассказывать, чему покровительствует их богиня, но нет-нет да проговаривались. Да и броня с одеждой имели определенные орнаменты и рисунки, что позволяло делать выводы. Так что оно примерно представляло себе, какой сферой заведует эта богиня, и использовало не только сам орнамент, но и нить, напитанную магией природы. С самой нитью пришлось изрядно повозиться. Оно ведь не умело напрямую использовать природную магию, только через свой аспект пустоты, а это немного другое. Но и обратиться к богине, с которой оно заключило недавно договор, подземелье тоже не могло, ведь, судя по всему, та считала, что аспект природы был ему подвластен, раз уж оно создало природное место силы. Ведь именно из-за этой ее убежденности их переговоры прошли так спокойно, и она без разговоров согласилась на его условия. Понятно, что ей этот источник был нужен, так что она изначально была в положении просителя, но именно тот факт, что место силы было им создано, делал ее очень покладистой. Скорее всего, она надеялась уговорить его сделать ей еще несколько таких источников. Так что пришлось ему придумывать специальный ритуал, который позволили бы произвести напитку нити силой природы, а для проведения ритуала создавать специальную площадку. Хорошо еще, что для этого ему не нужно было место силы на поверхности, ведь, как оказалось, его подземные биомы справляются с этой задачей ничуть не хуже. Да, там мана с аспектом природы постоянно поглощалась его телом, но само размещение биомов ниже 30 этажа повышало ее концентрацию. Этому же способствовали и большие пространства, выделенные под образование этих биомов. Так что мана природы в нужной концентрации у него была, не было только самого ритуала и понимания, как с этой силой можно работать. На его счастье, у него был отличный образец, настоящий друид, за которым оно наблюдало уже довольно долго, так что было собрано довольно много информации. А еще у него были мегамозги и гоблины-ассистенты, которые и занялись этим вопросом. Ведь если оно само не могло работать с природной магией, то ничего не мешало заниматься этим его монстром. Конечно, его аспект накладывал и на них некоторые ограничения, так что полноценного друида, к примеру, из его гоблинов не получится, но вот сварганить и провести ритуал на основе природной маны им ничего не мешает. Правда, в ходе проводимых гоблинами экспериментов выяснилось, что у него был монстр, способный использовать природную магию. Этим монстром оказались слизни, но с ними была проблема в том, что они были только условно разумными. Их вообще сложно было отнести к какой-то категории в плане разума, так как они могли одновременно демонстрировать понимание сложных концепций и неспособность понять простые вещи. Причем, нельзя было предсказать, с каким именно понятием так произойдет. Ну и да, как нетрудно догадаться, не все слизни были на такие способы, а только те, кто мутировал в новую разновидность, после того, как они промариновались в природной мане. Вообще, как оно поняло, если бы существовало подземелье слизней, где они обитали бы на каждом этаже, и при этом это подземелье умело создавать различные биомы, то оно бы стало непроходимым. Ведь даже слизни с 10 этажа демонстрировали невероятную приспосабливаемость к окружающим условиям, мутируя в различные разновидности, а уж если у них появится еще и возможность приобретать дополнительные аспекты той же природы или воды, то они смогут похоронить любое количество искателей и даже героев. Понятно, что для этого в подземелье должно быть больше 30 этажей, чтобы концентрация маны повысилась до необходимых для мутации величин, но если подземелье слизней до этого момента доживет, то все, пиши пропало. И оно даже подумало, что будет неплохо создать такое подземелье, только сделать слизи слизней в нем не агрессивными, но до тех пор, пока на них не нападают, а то искатели быстро закончатся. Ну и проследить, чтобы эти комки позитива не смогли самостоятельно выбраться из этого подземелья. Ему ведь не нужно, чтобы какая-то из них выбралась на поверхность и мутировала в чудовище, так ведь и мир на поверхности может исчезнуть. Кстати, это неплохой вариант зачистки агрессивного мира. Ну, вдруг оно в будущем, когда-таки создаст межпространственные врата и откроет их, попадет в мир с очень агрессивными жителями, которые ну вот жить не смогут без того, чтобы не захватывать другие миры, устраивая там геноцид, а оно и не готово. Так что нужно будет проследить, чтобы в его новом подземелье были всевозможные условия обитания, от пасторальных до экстремальных. Ну и заодно там можно будет проводить изучение разновидностей маны, будет эдакое подземелье-полигон. А для того, чтобы у авантюристов был интерес в это подземелье спускаться, нужно будет засадить его всякими разными растениями и животными. Из монстров же там, кроме непосредственно самих слизней, будут только боссы этажей, которые будут отделять один этаж от другого. Таким образом получатся условно-мирные этажи, каждый из которых, при определенных навыках, можно будет пересечь ни разу не вступив ни с кем в битву. На этажах можно будет собирать различные растения, чем глубже, тем более редкие и ценные. Охотиться на животных, как травоядных, так и хищников или просто всеядных, собирать мед и прочие создаваемые насекомыми материалы, ту же паутину или шелковые нити, и добывать прочие ресурсы, как с поверхности, так и из-под земли. При этом авантюристы будут постоянно сталкиваться с обитающими там слизнями, которые первыми нападать не будут, но в случае агрессии в их адрес тут же будут объединяться и наваливать напавшему. Это позволит объяснить отсутствие на этаже других монстров, мол, слизни всех убили и подземелье просто перестало плодить новых, чтобы не тратить бесполезно ресурсы. Поэтому с одной стороны получится, что для сбора на этаже ресурсов большие команды не требуются, но чтобы переходить с этажа на этаж необходимо будет побеждать босса, каждый из которых будет соответствовать биому этажа. При этом босс должен будет способен противостоять небольшой группе слизней с его же этажа, что якобы помогло ему сохранить свой статус и не быть убитым, в отличие от других монстров. Но из-за этого же все боссы будут одиночными, что обязательно найдет своих почитателей, ведь большинство боссов в других подземельях имеют свиту, как тот же там из последней комнаты 9 этажа, или и вовсе являются ульевыми, как муравьи из пещер леса. В общем, отличный вариант отрабатывать навыки сражений против одиночных сильных монстров, а то у него таких пока очень немного. Кракен, крокодил и мурена, а остальные на последних этажах аттракционов и зимней сказки. Но возвращаясь к Нити, сейчас оно поняло, что дарить магичке целый пеплос, да всего лишь на 6 этаже, было ошибкой, Теперь все хотят получить хотя бы нить, даже неполноценный моток, и что с этим делать, оно пока не знало. С одной стороны, оно не могло раздавать такой ценный материал направо и налево, вначале нужно было более тщательно изучить касавшийся этой нити вопрос. Хорошо еще, что расспросив Бера более подробно о происхождении этой нити подземелья теперь знала о ее божественно-ритуальном значении, сделав на основе этого вывод, что ждать крестового похода, по крайней мере в ближайшие несколько лет, не стоит. С другой же стороны, оно не могло сделать вид, что ничего не было и больше не давать этот материал, ведь это вызовет вопросы на тему того, что же такого особенного сделала эта Эллинка, что получила подобную награду. А учитывая, что она тут была чужачкой, результаты этих размышлений могли быть самыми разными. Нет, было бы забавно понаблюдать за тем, что начнет происходить вокруг нее в этом случае. Как народ будет пытаться украсть Пеплос и вынести его из подземелья, а потом вывести на большую землю, ну или как этих эллинов будут пытаться убить, но сама ситуация получится не очень красивой с позиции лора и созданной им репутацией беспристрастного отношения ко всем заявившимся к нему в гости. Ну, разве что темным немного благоволящего, но про это только представители этих ветвей и знают. Ах да, еще не любящего фанатиков, но так было во всех подземельях, так что на это особо даже внимания не обратили, ведь в этом вопросе оно отличалось только эффективностью и способностью устроить им несчастный случай в любом месте. Так что обдумав этот момент, подземелье решило все же сделать нить добычей, только шанс выпадения поставить очень низкий. Правда, оставался еще вопрос с сотканным из таких нитей вещами и просто тканью. Делать их тоже частью добычи можно, но шанс выпадения там и вовсе будет таким мизерным, что хорошо, если через 10 лет кому-то еще одно покрывало достанется. Поэтому подземелье склонялось к решению сделать такую ткань и вещи из нее наградой за достижение. Ну вот нашел кто-то новое подземелье и там будет ящик, в котором будет лежать отрез ткани. Найдет его разведчик или разведчики, заберут, а нет, то останется тот дожидаться других счастливчиков. Ну а уже готовые вещи будут выдаваться за победу над боссами, например, в том же подземелье слизней. Впрочем, у него уже 3 законченных и 5 почти законченных подземелья, не считая базу, так что там тоже можно будет добавить в добычу с некоторых монстров и боссов клубки ниток, отрезы ткани и даже элементы одежды. Кстати, восстановление западной ветки метро уже закончено, так что можно уже вернуть гоблинов, которые якобы занимались ремонтом монорельса, после чего предупредить всех авантюристов, что через 10 дней по этой ветке начнут ходить поезда, ведь из-за отсутствия движения на этой ветке в тех же аттракционах довольно мало посетителей, а на базу отдыха при зимней сказке вообще ходит только 2 команды, слишком далеко туда идти, а с запуском поездов в те же аттракционы смогут попасть даже обычные жители кроличьей норы, ведь на первых этажах там вполне себе безопасно, просто персонал слегка странноватый, так что оно было уверено, что туристы туда обязательно отправятся. Ну а авантюристы смогут заняться более интенсивной разведкой подземелья, узнавая его тайны. Подземелье ведь немного пересмотрело заложенную в основу этого подземелья идею классического ужастика. Когда оно его придумало, то как-то не подумало о том, что все свободные жители имеют при себе хотя бы нож и очень даже неплохо умеют им пользоваться. А ведь у некоторых на поясе висел боевой нож, который легко сошел бы за короткий меч. Да и сама жизнь у людей в этом мире была более насыщена смертью и всевозможными монстрами и чудовищами. Так что если их попытаться напугать обычными способами, то скорее всего получится совсем не то, что ты ожидаешь. Нет, тут тоже имеются те, кого можно было бы напугать стандартным набором ужастиков, но в большинстве случаев люди скорее схватятся за нож, чем будут пугаться. Те же скримеры с намного большей вероятностью приведут к тому, что неожиданно выскочивший монстр получит удар ножом в селезенку, а то и удар мечом по голове, произошедшие на площадке перед станцией, и это очень наглядно продемонстрировало. А ведь были еще и маги, которые могли приголубить чем-то помощнее, чем меч или даже топор. Так что немного подумав, подземелье решило оставить часть психологического давления, но разделить монстров на обычных, которые будут обитать в нормальных цирках, расположенных возле переходов на этажи, и мини-боссов, которые будут владеть цирками, где посетителей будут пытаться убить. Эти цирки начинали появляться начиная с 3-го этажа, что соответствует 6-му этажу. Поначалу это будут одиночные шатры, стоящие немного на отшибе, про которые можно будет услышать в обычном парке зловещие истории, но чем ниже, тем таких цирков будет становиться больше, а потом они и вовсе начнут появляться среди обычных шатров. Ну а с 10 этажа появятся и гостиницы такого же типа. И конечно же подземелье не могло обойтись без босса, а точнее двух, мужского и женского. Причем, только босс-женщина была классическим, владела собственным цирком на 15 этаже и ее мог найти любой. А вот босс-мужчина был монстром бродячего типа, которого еще найти нужно было. Ну а чтобы это не было просто сражение, оно создало для них историю, причем, историю связанную, так что если быть внимательным и собирать слухи, а также прислушиваться к исполняемым в тавернах песням, то эту историю можно будет разгадать, после чего станет возможным нахождение босса-мужчины. Но даже в этом случае подземелье заготовило несколько концовок, которые зависели от принимаемых авантюристами в ходе этого скрытого задания решений. И от того, на какую концовку авантюристы выйдут, будет меняться и добыча. Ситуация же с зимней сказкой была еще более печальной. Пешком туда добираться было очень долго, а до последнего времени те, кто добрался, именно саму базу отдыха считал новым подземельем, просто очень странным. И только недавно одна из групп обнаружила идущую к зимней сказке дорогу, но отправиться на разведку не успела. Но так как теперь туда можно будет попасть на поезде, то появится много желающих посмотреть, что же там такое, а значит и обнаружение зимнего подземелья произойдет очень быстро, ведь теперь не нужно будет брать с собой столько припасов. Так что оно уже предвкушало себе реакцию людей на новую локацию и ее обитателей. Ну и конечно же будет интересно посмотреть, как авантюристы будут изучать новое подземелье, выполнять задания и обнаруживать скрытые сюжеты. Впрочем, в восточной ветке все тоже было неплохо и вскоре можно было ожидать оживления на этом направлении. По крайней мере резервный генератор был запущен, так что верфь уже могла функционировать. Сейчас ведь не требовалось строить корабли в сотни метров, а на запланированную пятерку энергии хватит. Это не значит, что основной генератор запускать не нужно, очень даже нужно, но построить корабли для Гетеры можно будет и на резервном. К тому же, так как большую часть работы все равно будут выполнять гоблины, то ничего не мешало ему немного смухлевать, ускорив время строительства. Кстати, гоблины с Даном произвели уже все расчеты и подготовили ритуал для пробития потолка, так что вскоре можно будет взрывать, открывая прямой доступ к верфи снаружи. Это позволит доставлять необходимые ресурсы дирижаблем или летающим краном, что будет намного быстрее и легче, чем перевозить на грузовой платформе метро. Их ведь вначале нужно будет привезти с острова, затем переправить в аэропорт, спустив в метро, а потом еще и носить от грузовой платформы внутрь верфи. А так, загрузился на острове и сразу привез на верфь, минуя все остальные операции. Что же касается проходческого щита, то гоблины его уже перегнали и сейчас принялись бурить туннель дальше на запад. Правда, если бурить честно, то гоблины и до конца года не успеют, так что подземелье собиралось изрядно щитерить, пользуясь своими возможностями и удаляя часть камня. Так что до места, где шакал и кошка строят свои подземелья, они доберутся месяца за три, что нереально быстро. А вот до подземелья львицы копать придется еще месяц. Так что оно еще долго не узнает, что же эти двое там ваяют. Успокаивало только то, что новые подземелья будут развиваться по классическим схемам, а без посетителей расти они будут медленно. Поэтому оно успеет докопаться до них еще до того, как в новых подземельях появится хотя бы 5 этажей. Конечно, большая земля не остров, так что и посетители у них будут, а значит и приток грязной маны, но желающих зайти в новые подземелья все равно будет мало, ведь это неизвестные подземелья, а население в тех краях довольно мало. Но кроме этих двух богов у него была договоренность еще с одной богиней. Место для нее оно уже подобрало и сейчас друид должен был осматривать местность, чтобы подобрать наиболее удобное место для строительства подземелья. Размышляя, где было бы удобно разместить подземелье природного типа, оно пришло к выводу, что лучше всего разместить его неподалеку от метеостанции, которая находится на ветке метро, идущей от города на северо-запад. Именно на ней располагалось подземелье Ули, в котором обитали зерги, не настоящие, понятное дело, но тоже ничего приятного, если они выберут вас своей целью. Метеостанция находилась дальше от города, чем Ули, так что после того, как богиня заложит свое подземелье, а оно выкопает выход на поверхность, зерги послужат отличной гарантией, что с этого направления никто не сможет прорваться к городу. Не то, чтобы оно прям-таки ожидало нападения со стороны этой богини, но мало ли что там у богов случится. Так что пусть уж лучше между выходом на поверхность и основной его частью будут еще и монстры, с которыми и героям справиться будет очень нелегко, а любая обычная армия будет ими сметена за считанные минуты. В конце концов, авантюристы в большинстве своем не умели сражаться в фаланге, а воины, которые были обучены держать стену щитов, не обладали необходимой для сражения с зергами силой. Сам улей уже был почти закончен, осталось доделать последние два этажа, точнее, не сами этажи, а настроить последнюю стаю, которая на этих самых нижних этажах и будет обитать. Правда, у него получилось подземелье, не предназначенное для покорения обычной группой. Да что группой, тут даже стандартные рейды не подходят и нужно организовывать полноценную армию, причем не современную античную, пусть и с магическими наворотами, а армию, совмещающую элементы античности, средневековья и современного ему времени, с мощным дальнобойным оружием. В общем, нужны бойцы, закованные в мобильные доспехи и вооруженные рейлганами и автоматами Гаусса, а также огнеметами. Еще одним почти законченным подземельем было подземелье похоти. Правда, на верхних этажах будет просто зона отдыха, куда даже обычные люди смогут приезжать без опасений, но вот чем ниже будешь спускаться, тем больше там будет встречаться всяких разных монстров, которые будут желать совершить над тобой сексуальное насилие. Причем, если вначале это не будет угрожать здоровью и жизни, то вот на нижних этажах вполне себе можно было быть в конце полового акта съеденным или превратиться в перманентный инкубатор. При этом самым опасным будет даже не угроза жизни, а воздействие на разум, которое на верхних этажах будет ограничиваться приятными запахами и звуками, заставляющими расслабиться, а на нижних будет превращаться в агрессивную промывку мозгов, с целью превращения попавшихся в лапы монстров в их послушную игрушку. Разнообразие монстров в этом подземелье было довольно большим, к тому же они были двух типов, для мужчин и женщин, так что если потерять бдительность, то легко можно было обнаружить, что вынашиваешь в себе монстрика, и неважно, какого ты пола. Еще два почти готовых подземелья были из серии почти классических подземелий, где просто шло усиление монстров и появление новых видов и разновидностей по мере погружения. В общем, почти ничего необычного, разве что сочетание разных архитектур и биомов обращало на себя внимание. На самом деле, эти два подземелья были самыми ленивыми, так как делало оно их чуть ли не на отвали. Просто ему нужны были два более-менее классических подземелья, которые могли бы занять авантюристов, вот оно их и построило. Так что, положа руку на самое святое, можно было честно признаться, что баланс в этих двух подземельях отсутствовал как класс. Оно просто поселяло на этаже монстров, которые ему казались наиболее подходящими под данные условия, совершенно не заботясь о том, чтобы повышение сложности шло постепенно и плавно. И честно говоря, подземелье и само не помнило, кого там и куда поселило. Нет, оно могло проверить записи, но не считало произошедшее чем-то стоящим такого внимания. К тому же подходило к завершению строительства города. В данный момент подземелье уже приступило к созданию нижних, технических этажей. Правда, возиться с ними приходилось почти столько же, сколько до этого оно вонзилось со всеми остальными этажами города, но оно не расстраивалось. В конце концов, именно в нижней части города должны были находиться все основные технические приспособления, что поддерживали функционирование этого поселения, в том числе и комбинированная электростанция из нескольких разных генераторов. Вернее, именно генераторы были все стандартные, но вот приводившие их в действие агрегаты отличались довольно серьезно. Да что говорить, если там даже гидроэлектростанция имелась, которая была установлена на подземной реке. Повозиться с ней пришлось, ведь плотину там не построишь, но это того стоило, заодно оно и само получило от этой работы пользу, став лучше понимать принципы работы электростанций. Так что оставалось только ждать, когда же первые авантюристы доберутся вначале до кольцевой, а потом и будут найдены различные подземелья. Ресурсные, производственные, продовольственные и подземелья по обучению. Часть 381. Шатун любил лес, что было и неудивительно, с его-то аспектом. В личине медведя он мог не обращать внимания на других зверей и на большую часть монстров, которые сами спешили убраться с его пути. При этом, если ему хотелось поесть, то он легко мог найти съедобные растения, выкопать коренья, разорить улья или поймать какую косулю. Конечно, даже в этом образе он не забывал следить за окружающим лесом, чтобы вовремя заметить чужое присутствие, ведь были еще и чудовища, которые легко могли решить подзакусить такой лакомый на вид добычи, да и следы попыток вмешательства в жизнь леса каких-нибудь чужаков тоже желательно было не пропустить. За свою жизнь он успел уничтожить уже два подземелья чужих богов, которые пытались укрепиться тут, пользуясь невозможностью для ослабленной богини следить сразу за всем массивом северных лесов. Но сейчас, бродя по этой чаще, вместо удовольствия он испытывал постоянное напряжение, ведь теперь, посетив остров, он знал, чье присутствие он ощущал раньше. Да, оно было слабым, едва уловимым, но оно было везде, во всех лесах, что раскинулись вдоль побережья и на значительную глубину от берега. Это, кстати, также подтверждало заявление хозяина подземелья острова, что найденное в лесу природное место силы действительно принадлежало ему. А то, что в данный момент Шатун чувствовал, как чужое присутствие постепенно оставляет этот участок леса, освобождая значительную площадь, чтобы богиня могла заложить тут свое подземелье, пугал еще больше, ведь становилось понятно, что хозяин подземелья острова может легко как захватывать территории, так и отдавать тому, кому посчитает нужным. Хотя какое оно островное, если оно контролировало и соединяющие несколько других подземелий тоннели, а также влияло на эти самые подземелья, тут, скорее, нужно говорить о том, что это главное подземелье, которое берет под свой контроль построенное кем-то давно, в том числе и найденные подземелья. И да, поучаствовав в захвате пещер леса и собрав всю доступную ему информацию, Шатун пришел к выводу, что те же пещеры леса были созданы тем самым орденом, про существование которого он узнал на острове. Даже появилось небольшое сожаление, что не он нашел этот огромный подземный комплекс. Правда, он быстро это чувство подавил, так как понимал, что в этом случае тот бы просто был разрушен, ведь ни он, ни богиня не поняли бы, что попало в их руки. Конечно, найденные артефакты помогли бы получить новые знания и возможности, но это был бы такой мизер даже по сравнению с тем, что они могли получить от этого комплекса сейчас, что даже думать в этом направлении не хотелось. Все-таки как бы он ни был предан богине, но его разума хватало, чтобы собрав информацию начать понимать ущербность принятой богами практики по отношению к чужим подземельям. Это не значило, что он был рад, что этим комплексом завладел непонятный темный бог откуда-то из-за пределов их мира, ведь это в любом случае ущемляло богиню, так как тот захватывал леса, которые должны принадлежать ей, но по крайней мере он мог с этим смириться, так как этот темный бог пока показал себя существом, которое предпочитало договариваться с некоторыми богами, в том числе и с богиней. Впрочем, особо размышлять над всем этим ему сейчас было некогда, ведь он сюда пришел не для отдыха, а чтобы помочь богине подыскать на выделенном участке подходящее место для размещения входа в подземелье. Он присмотрел уже три места, но продолжал свои изыскания, так как лес не то место, где стоит выбирать первое встречное место для своего логова. И да, на первых порах ему придется там поселиться, иначе какой-нибудь залетный монстр или чудовище могут захватить молодое подземелье, и тогда было непонятно, как отреагирует темный на это. Он ведь вполне может посчитать, что богиня не выполнила своего обязательства. Так что придется вначале убедиться, что подземелье достаточно укрепилось, прежде чем уходить отсюда. Ну и ему было интересно, как темный обеспечит связь комплекса с новым подземельем, а также как он собирается помогать со строительством. Львица лежала на камне и раздраженно дергала хвостом, глядя на дыру в холме напротив. Это была не просто дыра, а нора обитавшего тут чудовища, какой-то помеси кабана и медведя, с примесью волка и ящерицы. В общем, та еще образина, но образина сильная и опасная, для обитавших на побережье людей. Ей же не составило никакого труда ее убить, даже не прибегая к божественным силам, ограничившись только своими физическими кондициями и опытом. Выбирая место под строительство подземелья, львица остановила свой выбор именно на этом холме как раз по причине того, что тут обитало это чудовище. Ведь в противном случае ей пришлось бы самой копать нору, чтобы разместить там ядро. Конечно, можно было всю работу оставить на само ядро, но для этого пришлось бы все равно больше напрягаться, так как потребовалось бы совместить в начальном шаблоне преддверия подземелья две функции, стандартную и новую, которую она создала, подсмотрев за тем, как начал строить свое подземелье муж. Так что найденный холм с довольно глубокой норой в нем, с большим входом, был именно тем, что ей было нужно. Вот только это не уменьшило ее раздражение, ведь ей пришлось работать, чего она делать не любила. Вот если бы требовалось кого-то убить, организовать войну или мор, то такими вещами она была совсем не прочь заняться, но сейчас требовалось больше работать головой и поддерживать высокую концентрацию при формировании ядра. Но больше всего ее раздражало, что фактически ей приходится выполнять двойную работу. Ведь если муж строил одно подземелье, то ей необходимо было построить два. Раньше-то она в большинстве случаев скидывала всю работу по взаимодействию с людьми на ипостась кошки, а львица могла предаваться ничего не деланию. А что, даже ее жрецы, в отличие от последователей других богов, старались лишний раз не привлекать ее внимание, так что в храмах царил образцовый порядок, а большинство служб проводилось именно что для того, чтобы она продолжала пребывать где-то в другом месте. И ей это нравилось, ведь даже жертвенные дары ей приносили одно из первых, при этом они всегда были высочайшего качества. Ей же для этого не требовалось делать ничего, да у нее даже ритуальных зверей в храмах не было, чтобы она не надумала сделать из какого-то из них божественного зверя, решив заглянуть в храм. Конечно, ее жрецы тоже брали взятки и кошмарили окружающих, но так было в любом храме любого бога, ведь люди не могли жить без того, чтобы не продемонстрировать окружающим свое превосходство. А учитывая, что она еще и почти не занималась контролем за ними, то это открывало им широкие возможности. Вот только тут был небольшой нюанс, ведь любой из ее жрецов отлично понимал, что случится, если кто-то из них перегнет палку и привлечет ее внимание. Ведь на самом деле не обязательно было быть жрецом, чтобы обратиться к Богу и тот услышал, это может сделать и обычный житель. И пусть в большинстве случаев боги не обращают внимания на попытки докричаться до них от обычных людей, а зачастую и вовсе не замечают, как раз и создав для этого жрецов, чтобы они передавали основные чаяния народа, но если вопрошающих становится много, то Бог может обратить внимание и непосредственно на всех людей, а не только на молитвы жрецов. Да и к тому же, можно было существенно повысить шанс быть услышанным, если правильно организовать церемонии, с чем мог помочь жрец любого другого бога, ведь принципы организации таких ритуалов были примерно похожими. В общем, механизм контроля за деятельностью жрецов существовал, пусть и такой кривой, и он не позволял жрецам слишком сильно наглеть в своих запросах. И вот сейчас, вместо того, чтобы отдыхать, пока ее вторая ипостась занимается всеми делами, львица была вынуждена тоже работать, причем, работать нормально. Все-таки она дала слово, а свое слово она привыкла держать. Правда, в основном она обещала только кого-то прибить, что всегда выполняла, но все же, впрочем, было в сложившейся ситуации нечто хорошее. Совсем немного, но все же было. Например, ей было весело, что ее подземелье будет лучше, чем у кошки, и ей придется меньше работать. Ведь она сумела подсмотреть, как ее муж строит свое подземелье, какие хитрости он использовал при этом. Понятно, что она не могла залезть в структуру самого ядра, муж озаботился тем, чтобы даже она не могла иметь к нему доступ, зато она смогла увидеть результат работы ядра, на основе чего и внести существенные изменения в стартовые шаблоны уже ядра, для своего подземелья. И пусть это знание было доступно и кошке, в конце концов, они хоть и разные боги, но единое целое, так что и знания у них общие, но кошка-то уже создала ядро и то даже успела построить 5 первых этажей, пусть пока и очень маленьких. Так что теперь у той не было возможности все кардинально исправить, по крайней мере до того, как ядро закопается еще на 10 этажей. Но даже так это будет дополнительная работа, в то время как она сможет теперь просто наблюдать, как ее подземелье постепенно растет. Одним словом, красота. Вот только вначале ей придется сторожить ядро, пока то не закопается хотя бы на 3 этажа, чтобы быть уверенной, что никто до него не доберется. Конечно, вряд ли в округе есть кто-то сильный, ведь тут была территория убитого ей чудовища, которое всех крупных и опасных существ разогнало, да и она прошерстила близлежащие земли, немного подчистив их от монстров, да и ее подземелье не было совсем уж беззащитным даже на первом этаже. Вот только болезни, которые она могла использовать на начальном этапе, были слишком медленные, чтобы быстро убить вторженца, так что даже обычные животные имели все шансы добраться до ядра и поглотить его. Вот с тремя этажами-лабиринтами, это уже будет сделать сложно даже монстру, так что она сможет оставлять свое подземелье без присмотра на некоторое время, а до этого следует следить за ним. К тому же, следовало проследить, чтобы округа не вымерла от какой-то болячки, которую забравшиеся в подземелье животные вынесут наружу, а пока для этого требовалось ее личное присутствие, так как подземелье развернет полноценную завесу, отделяющую его пещеры от остального мира и предотвращающую распространение мора, только после постройки третьего этажа. Нет, она могла бы настроить все так, чтобы завеса появилась сразу, но на ее поддержание тратится слишком много магии, так что рост подземелья будет слишком низким. Именно необходимость оставаться возле растущего подземелья и то, что перед этим ей пришлось изрядно поднапрячься, вызывало у нее раздражение. Но, к сожалению, сейчас она с этим ничего не могла поделать, и оставалось только надеяться, что вскоре тьма создаст обещанный проход, чтобы можно было посмотреть, какие места и условия были созданы в ее занимающем огромную площадь подземелье. И пусть это было скучно, но она согласна была смириться и потерпеть, ведь она чувствовала направленное на нее любопытство, не только на нее как единую богиню-кошку, а именно как на львицу. Так что было интересно узнать, что же тьма в ней такого увидела, что так заинтересовалась. Ну и возможность подсматривать за мужем тоже позволяла немного скрасить скуку, ведь кошка была до невозможного любопытна и потому сейчас пыталась узнать, что же еще такого нового ее муж использовал при создании ядра, какие шаблоны заложил и решения применил. Слезав с морды кровь, шакал ненадолго задумался, стоит ли еще немного поохотиться, но решил, что хорошего понемножку. К тому же, ушастые уже всполошились и принялись прочесывать эту часть леса, так что нормально поохотиться уже не получится. А раз так, то стоит, пожалуй, вернуться к растущему подземелью. Так-то ему там оставаться практически не требовалось. Мало того, что его жена, будучи довольно ленивой, распугивала всех крупных хищников и монстров, которые могли бы угрожать молодому подземелью, так еще и приставленный к ядру Анубис мог и сам легко разобраться с большинством вторженцев. Но раз он решил заканчивать с охотой, то почему бы и не вернуться? К тому же, в этот раз ему попался неплохой экземпляр волка, так что стоит попробовать разобраться в его сути, которую он поглотил. Приняв решение, шакал открыл рот и заглотнул остатки трапезы, поместив их в свое пространственное хранилище. Время оно, конечно, не останавливало, но благодаря знаниям своей жены, которые он совместил со своими знаниями по сохранению тел, шакал научился сохранять помещенные в хранилище тела или части тел, не позволяя им гнить и разлагаться. Так что мясо останется относительно свежим, как и недоеденная требуха с костями и шкурой, а значит он сможет подарить немного жене, чтобы та не слишком сильно на него дулась. Покинуть принадлежащий эльвам берег удалось без особого труда, даже попытки альвийских богов помочь своим подопечным с поиском не помогли тем его даже заметить, и первым делом он отправился к подземелью жены. Та на него немного дулась, ведь он утаил от нее все свои новые разработки, а зачем нанятые, через Анубиса, службой работники сооружают сруб, вокруг которого насыпают холм, сама она не догадалась, так что небольшой подарок будет в самый раз. Она его, понятное дело, полностью не простит, к тому же ее вторая ипостась не забывает постоянно ей об этом напоминать, но хоть перестанет шипеть при его приближении, что уже неплохо. Все произошло, как он и думал. Стоило кошке заметить его приближение, как та зашипела на него, но стоило ему выложить перед ней свой подарок, объяснив, где он его раздобыл, как та сразу же забыла про обиду и потребовала рассказать все-все-все, что он сумел узнать из поглощенной части животного. Так что пришлось ему рассказывать, и он даже не пытался что-то утаивать. В конце концов ему этих знаний было не жалко, так как в них не было каких-то вот прямо совсем новых открытий. Да, встроенная в тело система магопроводов была интересной, как и довольно сильной, как для животного, дух, да и сами физические параметры были серьезно улучшены. Но это все равно не шло ни в какое сравнение с телом Анубиса и разработанных на его основе уже самим шакалом Анубисов, монстров-помощников, которые должны будут присматривать за подземельем и храмом на поверхности, который будет выступать в роли преддверия подземелья, а значит являться его частью, что позволит монстрам находиться в нем без серьезных проблем для себя. Так что ему было совершенно не жаль отдавать те знания, что он сумел почерпнуть из тела и духа волка. Но это не значило, что эти знания были бесполезными, совсем нет. Использованные в формировании этого животного решения были действительно интересными и могли принести пользу. Ведь не будешь же ставить анубисов в роли обычных монстров, да еще на верхних этажах, а значит, нужны другие монстры. Конечно, для того, чтобы подземелье научилось создавать новых монстров, в классическом варианте требовалось скормить ему несколько особей животного, и чем сложнее оно было, тем больше экземпляров нужно было скормить. Да и после этого подземелье могло создать только обычное животное, а монстры получались хоть и на основе этого животного, но зачастую имели серьезные изменения, по отношению к оригиналу, связанные с аспектом самого подземелья. В общем, мороки много, а монстр получался все равно не такой. Но был и второй вариант создания монстров или животных. Тут уже требовалось вмешательство создателя подземелья, который мог напрямую внести нужный шаблон существа. Но тут тоже нужно было проследить, чтобы подземелье создало именно то существо, чей шаблон получило, а не попыталось изменить его под свои предпочтения или потребности. К тому же, у этого варианта был и небольшой недостаток. Вмешательство в работу подземелья будет видно всем заинтересованным. Так что к этому варианту стоит прибегать только создав определенные условия, когда твое вмешательство не будет вызывать вопросов. Почему его должно заботить то, что кто-то узнает о его вмешательстве в работу собственного подземелья? Ну, так-то конечно не должно, но тут вступали в силу установленные договором правила. Если он вмешивается в работу подземелья, то направивший в это подземелье героя бог имел право оказать своему протеже прямую поддержку, причем столько раз, сколько было вмешательств. Это был такой своеобразный уравниватель, позволявший более умным и хитрым богам создавать для своих героев преимущества. Понятно, что там все было очень сложно и учитывались не только сам фактор вмешательства, но и задействованные для этого вмешательства силы со знаниями, что могло как ограничивать степень помощи своему герою, так и наоборот расширять ее. Но тут не стоит забывать, что это работало и в обратную сторону, и если отправляя героя в чужое подземелье бог оказывает ему помощь, то хозяин подземелья получает возможность безнаказанно вмешаться в работу этого подземелья. Как нетрудно догадаться, первый вариант введения в подземелье нового шаблона и нового существа для него уже был невозможен, так как подземелье уже было заложено и даже выкопало два этажа. Так что в его случае оставался только второй вариант, но ему не хотелось давать чужим героям шанс получить даже однократную помощь. Кстати, именно благодаря этому ни одно из его подземелий до сих пор так и не было покорено героями чужих богов. Его доходили до ядра, как и некоторые искатели, но вот чужие герои нет, что очень грело его самолюбие. Так что он не собирался отступать от своих принципов, но и разнообразить шаблоны монстров в новом подземелье ему также хотелось. И вот с этим ему как раз и поможет Анубис, ведь тот был его аватаром, так что он мог напрямую входить в него, оставляя нужные знания. И если связь с аватаром в подземелье также подпадала под понятие вмешательства в работу подземелья, то вот стоило тому выйти на поверхность, как тот переставал быть частью подземелья, а значит и проекция на него божественного духа уже не рассматривалась как вмешательство, да и не фиксировалось. Сам же Анубис, будучи одновременно главным жрецом нового храма и хранителем ядра, мог и выходить на поверхность, и работать с ядром, настраивая его по своему желанию. Ну а чтобы вообще не было никаких обвинений в попытке обойти правила, это Анубис будет молиться ему, а он отвечать, снисходя на аватара, таким образом и вовсе убирая фактор своего якобы вмешательства. Ведь любой главный жрец может получить откровение от своего бога, так что и заявить, что это шакал был инициатором этой встречи, не получится. Ну а то, что тут обитает и божественный зверь, который передал Анубису желание бога пообщаться, так ведь не докажете, а раз не докажете, то и права на помощь герою не получите. Так что пообщавшись с женой, шакал направился к уже наполовину раскопанному холму, из которого выглядывало каменное здание храма. Строение было не очень большим, но это была только часть будущего храма. В будущем эта часть станет внутренней зоной храма, а вокруг будет возведена остальная часть постройки. При этом, при ее строительстве будут использоваться все новые знания, которые и он сам получил, осматривая подземелье тьмы, и которые были известны Анубису. У того, как оказалось, было довольно много знаний о различных храмовых строениях и величественных гробницах в виде пирамид, как ступенчатых, так и с гладкими наклонными стенами. Сам план будущего храма был готов только в виде схемы, на которой были обозначены общие обводы и примерный план внутренних помещений. Дорабатывать его они будут потом, когда закончится закладка начальных этажей и образуется стабильный поток очищенной маны. Не такой, конечно, чистый, как та, что производилась монстрами из подземелья тьмы, но достаточно нейтральный, чтобы стать полезной для окружающей растительности и животных. Кстати, это должно будет положительно сказаться на взаимоотношениях с местной богиней лесов, чьим представителем был тот друид. Правда, это только в том случае, если вторая ипостась его жены не напортачит, так как вряд ли этой богине понравится вымерший вокруг подземелья львицы лес. Но тут он ничего сделать не мог и оставалось только надеяться на благоразумие его жены. Правда, стоило признать, что даже в собственных мыслях это звучало сомнительно, но вроде она сейчас и сама была заинтересована в хорошем результате, так что должна будет справиться и сдержаться. Повелитель, стоило ему войти на территорию строения, как из-за угла тут же вышел один из анубисов и склонился в поклоне. «Передай, что есть разговор». «Слушаюсь», анубис еще раз поклонился и сразу же отправился сообщить своему старшему, что с ним желает пообщаться бог. Шакал же, посмотрев вслед буквально растворяющегося в тенях коридора шакалоголового, лениво потрусил наружу. Выбежав, он забрался на плоский камень, который с самого начала строительства стал его личным лежаком, и принялся наблюдать за занимавшимися раскопками людьми. А все-таки интересно, как быстро будет создан обещанный тоннель, который должен будет соединить наши подземелья. Мелькнула у шакала мысль, но он не стал ее дальше развивать. Ведь какой смысл размышлять о том, на что ты никак не можешь повлиять? Лучше сосредоточиться на вопросах, которые имеют важное значение в ближайшее время. Часть 382. Выйдя из дома, безымянный осторожно закрыл за собой дверь и посмотрел на небо. Уже был поздний вечер и звезды принялись смотреть за происходящим на земле, подмаргивая тем, кто решал поднять голову и посмотреть в ответ. Улыбнувшись этим безмолвным свидетелем всего происходящего под ночным небом, безымянный огляделся и неспешно направился в сторону таверны, в которой он снял комнату. После нападения пиратов, с их кораблем больше не случилось ничего интересного, разве что один раз пришлось укрыться от приближающегося шторма в небольшой бухте, вытащив судно на берег. Правда, потом пришлось немного повозиться, сталкивая его обратно на воду, даже пришлось выгрузить большую часть груза для этого, а потом снова загружать, но это было даже забавно, ведь хоть какое-то, но разнообразие монотонного плавания. На берегу бухты, кстати, оказалась небольшая рыбацкая деревушка, что было и неудивительно, ведь место действительно оказалось удобным, причем, почти незаметным с моря, так что если не знать, что тут что-то есть, то проплывешь мимо. Ну или если у тебя хорошая наблюдательность и большой опыт мореплавания, то ты тоже можешь заметить, что волны себя ведут немного не так, как если бы берег был ровный, то тоже можно было предположить, что тут имеется заводь, что и произошло в их случае. Правда, их старший кормчий уже давно приметил это место, но так как до этого момента нужды обыскивать берег не было, то они и не совались сюда, просто проходя мимо.